Из спины его соседа слева выбились два острия, а на груди жир от мясных ломтей, мешаясь с кровью, растекся по белой ткани рубахи. Еще двоих пронзили шампуры оглоблина. Перемахнувший через кусты Николай Тарасович рубил лопатой четвертого. Левая половина стола погибла в считанные секунды. Люди напротив даже не успели отреагировать. Одного пырнула в шею своим шампуром Анна. Второму подоспевший Тимофей Степанович раскрошил кистенем затылок. Оставшихся крестовыми ударами шашки приговорил Марат Андреевич. Но кто бы мог подумать, что один из трех шампуров, которыми бил Кручина, попадет в стол и затормозит другие два, и они погрузятся в тело недостаточно глубоко, чтобы остановить жизнь. Раненый смог рвануть из-за пазухи пистолет и выстрелить. Оглоблин упал. Из головы его спазматичными толчками на утоптанный песок хлестала кровь. Взмахнул лопатой Евлев, отсекая руку, сжимавшую пистолет. Зарычал Кручинов, гоняя предательские шампуры так, что на груди врага сплющились в ком куски дымящегося мяса. Присевший на корточке Марат Андреевич перевернул уже мертвого Оглоблина. Погиб наш зеркальный тезка. Ушел за Ларионову. «Чему была эта игра в благородство?» – горько спросил повисшую тишину Тимофей Степанович. «Лучше бы мы их отравили», – сказала Анна Возглякова. «Все их собачьи жизни не стоили и одной его минуты». С блеском начавшаяся операция была провалена. Смерть Оглоблина перечеркнула все. Тимофей Степанович и Евлев потащили Оглоблина к машине. Марат Андреевич и Таня плескали из канистр на трупы. Чиркнула спичка, и сидящие за столом тела вспыхнули смрадным бензиновым пламенем. На сваях теремка задрожала рвано-синеогненная бахрома. Врагов больше не было, но читальня вновь осиротела.